Глава вторая. Маэриан. Несмотря на то, что ритуал не был доведен до конца, я чувствовала, как тело чужака начало исцеляться, наполняясь силой. Моей силой, которую он тянул из меня через нашу связь. Пока что я теряла капли, но пройдет совсем немного времени, прежде чем он выпьет меня досуха и даже не поймет, что натворил. «Ты не должен поступать так!» Я покачала головой, глядя в его удивительные глаза, наполненные злостью и непониманием. Он, похоже, понятия не имел, о чем я говорила и что вообще с ним произошло. На мое счастье, чужак был еще недостаточно силен, чтобы шевелиться, но мне следовало позаботиться о том, чтобы обезопасить себя от его нападения, если он вдруг решит причинить мне вред. Но для начала я попыталась успокоить его. «С тобой все будет хорошо», — сказала я тихо. «Ты выжил». Его ресницы дрогнули, взгляд опустился, а уши едва заметно пошевелились, будто он очень внимательно слушал. И когда я замолчала, незнакомец снова что-то пробормотал. Похоже, он был из очень далекого мира и совершенно не понимал всеобщий язык, принятый в нашей системе. Так откуда же его к нам занесло? Спасательная шлюпка, обнаруженная мной на самом краю Ласточкиного леса, лежала в глубоком кратере и была разрушена до такой степени, что я не ожидала найти там кого-то живого. Но этот мужчина лежал там, и, несмотря на его раны и количество крови, что покрывало его тело, все еще подавал признаки жизни. Я должна была спасти его, выполнив свой долг, поэтому, не задумываясь, транспортировала в свою хижину и провела ритуал. Да, запрещенный. Да, за это нас обоих могли убить. Но моя сущность была сильнее меня, и я просто не могла позволить этому великолепному экземпляру погибнуть. «Я сейчас», — сказала я, поднимаясь с кровати. Ноги за время ритуала затекли, да и сил ушло немало. Голова закружилась, и мне потребовалось мгновение, чтобы немного прийти в себя. Среди инструментов ворожея было кое-что, что могло бы мне помочь. Я не знала ни одного ритуала, который помог бы преодолеть языковой барьер, зато было устройство, подаренное одним из гостей нашего мира. Достав из шкатулки серьгу-капельку, я повернулась к чужаку. Казалось, он узнал устройство, что было в моих руках. По чувственным губам скользнула понимающая усмешка, и когда я склонилась над ним, чтобы надеть сережку, чужак не проявил ни капли недовольства. К счастью, артефакт был заряжен, и прежде чем я успела сказать хоть слово, мужчина заговорил первым. «Где я?» — спросил он, и от его низкого хриплого голоса по моему телу пробежала волна дрожи. Он говорил тихо, и мне пришлось наклониться чуть ближе, чтобы лучше слышать. Меня снова окутало легким древесным ароматом, исходившим от его кожи, от которого во рту мгновенно пересохло, а низ живота скрутило сладкой судорогой. Зрачки чужака в одно мгновение сузились до мельчайших точек, челюсть напряглась, а взгляд стал таким хищным, что я невольно отпрянула. Однако он все еще ждал ответа на свой вопрос. «Ты в мире под названием Эйласия, система Тура. Твой корабль, судя по всему, потерпел крушение, и я нашла тебя в спасительной капсуле». «Где моя команда?» — спросил он, и в голубых глазах на миг промелькнула боль. «Капсула была одна?» Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы дать ответ на этот вопрос. «Одна», — подтвердила я, закрыв глаза и снова просканировав весь Ласточкин лес и немного за его пределами. «Если твоя команда и приземлилась где-то, то это произошло за границей моих владений». «Твоих владений?» — он нахмурился. «Кто ты такая?» «Мое имя Маэриан», — сказала я, чувствуя, как мои щеки заливает румянец смущения. Еще ни разу мне не доводилось вот так представляться мужчине, тем более такому притягательному. «Я ворожея этих земель, и я та, что спасла тебе жизнь». Что-то мне подсказывало, что подчинить его будет непросто, Но, может, стоило напомнить про долг жизни. Однако для этого чужака пока что было не очевидно, что наша жизнь повисла на волоске благодаря его строптивому характеру. Я отдала ему практически все свои силы и уже не смогла бы повторить шепот петли жизни, если бы наша связь вдруг разорвалась. «Ты должен мне подчиниться», — тихо, но настойчиво проговорила я. «Теперь ты принадлежишь мне». Губы чужака едва заметно дрогнули. «Я благодарен за спасение моей жизни, Маэриан», — сказал он хрипло, — «но не могу выполнить твою просьбу». «Это не просьба», — злясь на его упрямство, рыкнула я. «Разве ты не чувствуешь?» Вопреки ожиданиям, он действительно прислушался к себе. Светлые уши дернулись, а глаза изумленно распахнулись, когда он, похоже, почувствовал петлю, что стянуло его сердце. А потом челюсть чужака сжалась с такой силой, что до меня донесся тихий скрип зубов. «Что это?» — выдохнул он, приподнявшись на локте, и во взгляде, обращенном на меня, было столько ярости, что она могла бы испепелить меня на месте. Но я даже не знала, как объяснить то, что произошло, так, чтобы он понял. «Это было нужно для спасения твоей жизни», — медленно произнесла я, глядя прямо ему в глаза, хотя внутри меня нарастало желание сбежать как можно дальше от этого опасного хищника. «Но ритуал не завершен. Ты должен подчиниться мне, отдать мне свое тело и душу. Скажи, ты готов пойти на это ради того, чтобы выжить?» Он молчал несколько долгих мгновений, а потом по его губам скользнула мрачная злая усмешка. «Никогда!» — выдохнул он, окончательно лишая меня надежды на спасение. Его рука неожиданно метнулась к моему горлу, и я сама не поняла, как оказалась на постели, накрытая телом спасенного мной мужчины. И моя жизнь во всех отношениях зависело от его воли.